Погребок и роза. Мисс Пози Кэррингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Бокс в деревушке Кранбери-Корнерс. В 18 лет она приобрела фамилию Кэррингтон и положение хористки в столичном театре фарса. После этого она легко одолела положенные ступени от фигурантки, участницы знаменитого октета «Пташка» в нашумевшей музыкальной комедии «Вздор и врали», к сольному номеру в танце букашек «Фоль-де-роль» и, наконец, к роли Тойнет в оперетке «Купальный халат короля», роли, завоевавшей расположение критиков и создавшей ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Кэррингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный герр Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Пози согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе «Дайтрича» при свете газа. Незамедлительно герру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные роли мистер Хайсмис, рассчитывавший получить ангажемент на роль Сола Хайтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа». «Милый мой», — сказал ему Гольдштейн, — «берите роль, если так вам удастся ее получить. Мисс Кэррингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплуа деревенских простаков и говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего хайтосера. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда эдкая оранжерейная растенница с Бродвея, понтыкав волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Пози просто из себя выходит. Я спросил ее шутки ради, не подойдет ли для этой роли Ленмон Томпсон. Нет. — заявила она. — Не желаю ни его, ни Джона Дрю, ни Джима Корбета, никого из этих щеголей, которые путают турнеп с турникетом. Мне что было без подделок. Так вот, мой милый, хотите играть соло Хайтосера, сумейте убедить мисс Кэррингтон. Желаю удачи. На следующий день Хейсмис уже ехал в Кранбери-Корнерс. Он пробыл в этом глухом и скучном местечке 3 дня. Он разыскал боксов и вызубрил на зубок всю историю их рода до 3-го и 4-го поколений включительно. Он тщательно изучил события и местный колорит Кранбери-Корнерс. Деревня не поспевала за мисс Кэррингтон. На взгляд Хайсмиса, там со времени отбытия единственной жрицы Трапсихоры произошло так же мало существенных перемен, как бывает на сцене, когда предполагается, что с тех пор прошло 4 года. Приняв подобно хамелеону окраску Кранбери-Корнерс, Хайсмис вернулся в город хамелеоновских превращений. Все произошло в маленьком погребке. Именно здесь пришлось Хайсмису блеснуть своим актерским искусством. Нет необходимости уточнять место действия. Существует только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс Пози Кэррингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля». За одним из столиков сидела небольшая оживленная компания, к которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миниатюрная, пикантная, задорная, очаровательная, упоенная славой мисс Кэррингтон по праву должна быть названа первой. За ней герр Гольдштейн, громкоголосый, курчавый и неуклюжий, чуточку встревоженный, как медведь, каким-то чудом поймавший в лапы бабочку. Следующий — некий служитель прессы, грустный, вечно настороженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий свое омары а-ля Ньюбург в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на оборотной стороне ресторанных счетов. Они сидели за столиком, а музыканты играли, лакеи сновали взад и вперед, выполняя свои сложные обязанности, неизменно обернувшись спиной ко всем нуждающимся в их услугах. И все это было очень мило и весело, потому что происходило на 9 футов ниже тротуара. В 11:45 в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла бемоль, кларнет пустил петуха в середине фиоритуры, мисс Кэррингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины. Вид у вновь вошедшего был восхитительный и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льняными волосами, с разинутым ртом, неуклюжий, одуревший от обилия света и публики. На нем был костюм цвета орехового масла и ярко-голубой галстук. Из рукавов на 4 дюйма торчали костлявые руки, а из-под брюк на такую же длину высовывались лодыжки в белых носках. Он опрокинул стул, уселся на другой, закрутил винтом ногу вокруг ножки столика и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею. — Мне бы стаканчиком бирного пива, — сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта. Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли. Вытрящив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядке с картофелем. Наконец его взгляд остановился на мисс Кэррингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения. — Как поживаете, мисс Пози? — спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. — Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл Саммерс, помните Саммерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну, ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранри Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я очень даже, возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бена Станфилда. И она говорит... — Да что вы! — перебила его мисс Пози живостью. — Чтобы Лиза Перри вышла замуж с ее-то веснушкой? — Вышла замуж в июне, — ухмыльнулся сплетник. Теперь она переехала в старый Татам-плейс. А Хэм Райли, тот стал святошей. Старая мисс Близерс продала свой домишко капитану Спунеру. У Отерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки. В марте сгорело здание суда. Вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем. Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Билд, о, Том Билд приударяет за Салли Лазроп. Говорят, ни одного вечера не пропускает. Все торчит у них на крылечке. — У этой лупоглазой? — воскликнула мисс Кэррингтон несколько резко. — Ну и Том Билд когда-то... Простите, друзья, и сейчас. Знакомьтесь, это мой старый приятель, мистер, как вас? — Да, мистер Саммерс. «Мистер Гольдштейн, мистер Рикетс, мистер... О, как же ваша фамилия? Ну, все равно, Джонни. А теперь пойдемте-ка вон туда и расскажите мне еще что-нибудь». Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Герр Гольдштейн пожал жирными плечами и подозвал официанта. Репортер слегка оживился и заказал абсент. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители погребка смеялись, звенели стаканами и наслаждались спектаклем, который Пози давал им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет рекламы и улыбались с понимающим видом. Пози Кэррингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забыла про публику, способность, принесшая ей лавры. — Я что-то не припоминаю никакого Билла Саммерса, — сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. — Ну, вообще-то я Саммерсов помню. У нас там, наверное, немного произошло перемен. Вы мои их давно видали. И тут Хайсмит спустил в ход свой козырь. Роль соло Хайтосера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэррингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже. — Мисс Пози, — начал Билл Саммерс, — я заходил в ваш родительский дом всего 3 дня тому назад. Да, правду сказать, особо больших перемен там нет. Вот сиреневый куст под окном кухни вырос на 1 фут, а вяз во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки все словно бы не то, что было раньше. — Как мама? — спросила мисс Кэррингтон. — Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крылечке, вязала дорожку на стол, — сказал Билл. Она постарела, мисс Пози, но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. — Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, — сказала она. Ее не касались с тех самых пор, как уехала Пози. И этот фартук, который она начала подрубать, он тоже вот так лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. «Я все надеюсь, — говорит она, — что когда-нибудь Пози еще дошьет этот рубец». Мисс Кэррингтон властным жестом подзвала лакея. «Шампанского, пинту, сухого! — приказала она коротко. — Счет Гольдштейну!» «Солнце светило прямо на крыльцо! — продолжал кранберийский летописец. — И ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, ей лучше пересесть немножко в сторону. — Нет, Уильям, — говорит она, — стоит мне только сесть вот так, да начать посматривать на дорогу. Я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя Пози. Она ушла от нас ночью, а на утро мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких башмачков, и с тех пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери. Когда я уходил, — закончил Билл, — я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может быть, я и впрямь увижу вас в городе, ну и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома. Он вытащил из кармана пиджака розу, блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душной атмосфере этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов. Громкий, но мелодичный смех мисс Пози заглушил звуки оркестра, исполнявшего колокольчики. — Ах, бог ты мой! — воскликнула она весело. — Ну, если что на свете скучнее нашего Кранбери? Право, теперь бы, кажется, я не смогла бы пробыть там и 2 часов, просто умерла бы со скуки. Но я очень рада, мистер Саммер, что повидалась с вами. А теперь, пожалуй, мне пора отправляться домой, да хорошенько выспаться. Она приколола желтую розу к своему чудесному, элегантному шелковому платью, встала и повелительно кивнула в сторону Гера Гольдштейна. Все 3 ее спутников и Билл Саммерс проводили мисс Пози к поджидавшему ее кебу. Когда все ее оборки и ленты были благополучно размещены, мисс Кэррингтон на прощание одарила всех ослепительным блеском зубок и глаз. — Зайдите навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой! — крикнула она, и блестящий экипаж тронулся. Хайсмис, как был в своем маскарадном костюме, отправился с Гером Гольдштейном в маленькое кафе. — Ну, каково, а? — спросил актер, улыбаясь. — Придется ей дать мне сало Хайтосера, как по-вашему? Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась. — Я не слышал, о чем вы там разговаривали, — сказал Гольдштейн, — но костюм ваш и манеры окей. Пью за ваш успех. Советую завтра же с утра заглянуть к мисс Кэррингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям. В 11:45 на следующий день Хайсмис, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Кэррингтон в ее роскошные апартаменты в отеле. К нему вышла горничная актрисы-француженка. «О, мне очень жаль», — сказала мадемуазель Гортенс, — «но мне поручено передать это всем. Ах, как жаль! Мисс Кэррингтон разорвал все контракты с театром и уехал жить в этот, как это? Да, в Каундри Корнер».